Глава 22. Потерянная база. Пуговку пришлось нести вниз на руках. Эль подхватил легкое, почти невесомое для него тело девчушки и понес, старательно обходя узкие места, чтобы, не дай бог, не задеть за что-либо. Она пришла в себя в комнате мастера, где уже бодрствовала Сапфир. Сильвер разбудил Рину, и тогда Пуговка рассказала, что видела нападение на предгорье. И то, что нападать будут с запада, юго-запада, там, где самая слабая оборона и меньше всего людей в карауле. Хотя западные ворота были довольно хорошо защищены, и рыбак просто заставил на том направлении выдвинуть передовые посты, выделять туда сенсов вряд ли кто решится. «Эль, нужно срочно искать базу и забирать оттуда все», — сказала Рина. «Базу нашли», — ответил Эль. «Сильвер нашел, точнее, ну, он лучше расскажет». «Да, мне батя через сестру подсказал. Она там у восточного забора, примерно посередине пути, в траве. Там люк». «Ладно, потом расскажешь, а сейчас будите всех и пошли смотреть, что там нужного нам есть», — распорядилась Рина. Через несколько минут, вооружившись фонарями, все, кроме стрелка БТР и его командира, шли за Сильвером. Парнишка уверенно шагал, как будто бывал там не один раз, и, пройдя действительно примерно полпути до северной оконечности территории, резко повернул на запад в заросли травы. Сделав несколько шагов, Сильвер остановился и, обернувшись, сказал: «Здесь». В свете фонарей Эль отчетливо разглядел под густым покровом переплетенной травы знакомые отблески черного покрытия. Он наклонился и быстро очистил довольно внушительный люк от травяного покрывала. Люк отразил звезды и туманности, которые водили свой хоровод, не обращая внимания на то, что творится внизу. Все, кто стоял за его спиной, замерли в тревожном ожидании. Эль обернулся и, посмотрев на лопату, серьезным видом кивнул тому на люк, как бы приглашая коснуться его. Таким приколом он научился здесь. Раньше, будучи драгорном, он ни за что не позволил бы себе такого. Лопата замотал головой, выпучивая глаза, и стал отходить от люка. Но, увидев улыбку Эля, понял, что тот просто разыгрывает его. Эль достал ключ и поднес его к поверхности люка, которая тут же вспыхнула фиолетовыми всполохами, и появилась знакомая белая окружность. Эль еще раз обернулся ко всем и жестом показал, чтобы они немного отошли. «Зачем?» — тихо спросила Рина. «Там опасно?» «Не знаю, но если база в аварийном режиме закрывалась, то вполне может быть, что шлюзовая заполнена реагентами для деконтаминации. По сути, ничего страшного, пощиплет немного и пройдет. Но вот если попадет в глаза, слепота на пару-тройку дней обеспечена, да и дышать ими не стоит». Рина, тут же повернувшись ко всем и расставив руки, показала, что лучше отойти, хотя многие и так уже стояли на почтительном расстоянии. Эль, убедившись, что рядом никого не осталось, приложил ключ к окружности и затаил дыхание, готовый в любой момент закрыть глаза. Но шли секунды, приближаясь к минуте, а люк был неподвижен. Только тихий щелчок и жужжание где-то в толще отполированного черного металла. Да еще цвет сияния с фиолетового поменялся на бледно-зеленый. Эль удивился и потом вспомнил, что в те времена такой цвет означал ручной режим, позже сменившийся бирюзовым. Он положил ладони на люк и слегка покачал его. Вся конструкция оказалась подвижной в одну сторону, и парень без особых усилий толкнул ее от себя. Люк с тихим шелестом ушел куда-то под почву, открывая зияющую черноту помещения шлюзовой. «Ну что?» — раздался над ухом нетерпеливый голос Рины и сопение Сильвера. «База отключена, как я и предполагал. В общем, тут все открыто, видимо, произошло заражение, но кто-то в последний момент успел деактивировать портал и отключить базу. Так что никаких шлюзов, никаких дезинфекций. Но для начала нам нужно как-то добраться на уровень центра управления». «А просто взять оружие и боеприпасы мы не можем?» «Боюсь, что нет. Базу обесточили, и все двери наверняка заблокированы». «А как же мы тогда пройдем до центра управления?» Рина пристально посмотрела на Эль Торро. «Ну, тот, кто шел ее отключать, явно оставил за собой проход, так что им и воспользуемся. Вперед, только под ноги смотрите. Пока до центра не доберемся, освещения не будет». С этими словами он первым начал спускаться в черный проем люка, подсвечивая себе путь фонарем. Он ни разу не был на базах и о внутреннем устройстве имел примерное представление по той информации, что доходило до них в Академии Потока. Через несколько ступеней лестница закончилась, и он встал на ровный, по ощущениям, очень гладкий, но при этом совершенно не скользкий пол. Эль провел лучом фонаря по стенам. Гладкие, такие же, как пол, из серебристого с легким голубоватым оттенком металла. Его внимание привлек едва заметный мигающий иероглиф на противоположной стене, означающий, что деконтаминация завершена и внутренний комплекс активирован. Он обернулся на люк и, убедившись, что за ним уже кто-то спускается, уверенно пошел к мигающему знаку. «Эль!» — послышался голос Рины, и луч фонаря скользнул по стене, у которой он стоял. «А, вот ты где! Что там?» «Все нормально. Скорее спускайтесь все вниз, чтобы не ждать потом кого-то одного». За Риной, которая сразу направилась к Элю, спустились Сильвер, держащий за руку пуговку, Сапфир и Лопата. Вскоре вся команда была уже внизу. Стало гораздо светлее от обилия фонарей, свет от которых, многократно отражаясь от стен, потолка и пола, создавал причудливые узоры. Эль положил руки на ровную, без единого зазора стену слева от мигающей надписи и слегка толкнул ее от себя. Как и в нолдовской бронемашине, на стене появилась еле заметная, с волос толщиной трещина, обозначая проем двери, и почти бесшумно дверь отъехала в сторону, открывая проход на первый уровень базы. Эль сделал шаг и замер. Как только его нога пересекла порог шлюзовой и опустилась на пол первого уровня, тот словно вспыхнул мягким, молочно-белым, с легким фиолетовым оттенком свечением. Оно не било в глаза и создавало ощущение, что свет просто заполняет все пространство и не исходит от конкретной точки или плоскости, а идет из самого воздуха. Этого свечения хватило, чтобы не пользоваться фонарями, и все дружно выключили их. Эль вошел в просторный высокий холл, в котором стояло три похожих на тот, что они обнаружили вчера наверху, бронетранспортера и еще один, гораздо крупнее, с корпусом серебристо-белого цвета. На дальней стене виднелись огромные, судя по всему, для проезда нескольких машин одновременно, ворота. Несмотря на то, что база много лет стояла без электроснабжения, состояние анабиоза, так сказать, воздух здесь не был спертым, как ожидал Эль. Значит, система вентиляции все еще работает. Видимо, тот, кто отключил базу, еще жил здесь какое-то время и поэтому оставил системы жизнеобеспечения. «Броневики вскрывать будем?» — спросила Рина, указывая на стоящие в ряд машины. «Мне вот тот большой интересен». «Там, к сожалению, для нас ничего интересного и полезного», — ответил Эль. «Это научная лаборатория. Но вскрывать мы их будем после того, как до центра управления доберемся». «Ну и где он?» — спросила уже Сапфир, которая с интересом рассматривала творение далекой и загадочной цивилизации, которой некогда принадлежал ее избранник. «А вон Сильвер, похоже, нашел путь», — показал Эль на парнишку, пытливый ум которого не мог оставаться в покое, особенно в таком месте. У противоположной от ворот стены виднелся довольно большой вертикальный колодец, застывший у самой его кромки платформой. Ее-то и рассматривал Сильвер. «Это транспортная система. Раз дежурное освещение работает, можно попробовать и ее». Эль подошел к колодцу и установленным на стене поблизости терминалом. Но внезапно цилиндр над колодцем словно ожил, и непонятно откуда раздался механический, но тем не менее очень приятный на слух голос. «Добро пожаловать, командующий Таринель. Система разблокирована, внутренние ограничения сняты, инициирован протокол восстановления. Пожалуйста, ожидайте. Процедура займет 1 фаасаэн». Голос говорил на таларионском, но Улей, как добросовестный синхронист, все перевел, поэтому все были в курсе, о чем идет речь. Вот только по неизвестной причине он не захотел переводить название единицы времени. «А кто такой Таринель?» — незамедлительно спросил Сильвер, несмотря на то, что пуговка дергала его за рукав. «И что такое фаасаэн?» «Фаасаэн? Это минута по-таларионски», — ответил Эль. «А Таринель, видимо, тот командующий, которому и принадлежал этот ключ». Он подбросил на ладони подарок скитальца. «Протокол восстановления завершен», — снова раздался голос. «Транспортная система активирована. Назовите назначение». «Центр управления», — не задумываясь, сказал Эль. «Подтверждено. Ключ доступа активен. Займите место на платформе». При этих словах платформа, висящая в нескольких десятков сантиметров ниже уровня пола, плавно поднялась, и Эль, подхватив сапфир и пуговку под руки, зашел на нее. Сильвер тут же последовал его примеру, и через несколько секунд вся команда была уже на платформе. Платформа, по сути, круг. В размер самой шахты и толщиной примерно 10 сантиметров просто висела в воздухе, повинуясь каким-то внеземным физическим законам. Она очень плавно устремилась вниз, незаметно набирая скорость, и при пересечении очередного уровня, которые все до единого были лишены освещения, голос услужливо сообщал, какой уровень они пролетели. Скорость на самом деле была достаточно большой, хотя совсем не ощущалась. Арина даже подумала, что при такой скорости они должны были почувствовать невесомость, но ничего подобного не было. И они меньше чем за минуту проскочили лабораторный уровень, административный уровень, жилой уровень, научный и технический. Наконец, платформа также плавно, как набирала, сбросила скорость, и все тот же голос сообщил. «Центр управления, ожидайте. Запущен протокол идентификации. Протокол успешно завершен. Добро пожаловать, командующий Таринель». Вокруг них плавно разгорелся свет, и только сейчас все заметили, что всю платформу по периметру окружает почти невидимое силовое поле. Поле исчезло, открывая путь в святая святых базы. Этот уровень был другим, он был небольшим, круглым и одинаковым в своей высоте. Свет здесь был уже не дежурным и представлял собой странное сочетание идеально белого с добавлением в равных пропорциях золота и синевы. Совсем по капле, но при этом создавалось ощущение, что ты полон сил и готов к круглосуточной работе. Эль прошел к стоявшим посередине помещения стойкам с экранами и табло, несколько секунд что-то рассматривал и потом приложил свой ключ к панели. Под потолком вспыхнуло ярко-красное пульсирующее сияние. Тут же раздалась сирена, и уже другой механический голос монотонно произнес. «Внимание! Подтвердите запрос на активацию процесса запуска системы внутреннего обеспечения». «Активировать!» — подтвердил Эль. Что-то загудело, пол под ногами завибрировал, но уже через секунду все смолкло, и поступил новый запрос. Еще 2 минуты Эль подтверждал и отменял подтверждение на активацию известных только ему протоколов. Наконец он отошел от пульта. «Все, теперь мы можем свободно перемещаться по всей базе. Я отменил все допуски, кроме оружейки и портала с реактором. В оружейку нам ниже на 1 уровень, а портал еще на 1. Это последний уровень, так что вперед! Там, кстати, в секции портала на самом верху есть грузовая платформа. Так что можно прямо туда все грузить и поднимать. Разбираться будем наверху». Оружейка оказалась небольшим помещением с отдельным уровнем доступа на уровне ниже. Там же располагались казарменные помещения для охраны с полупрозрачными стенами, за которыми виднелось простое убранство, не отличающееся индивидуальностью. Спальные места здесь были простыми платформами, без всяких излишеств, подчеркивая военный аскетизм. В одном из блоков у прозрачной перегородки лежала иссохшая мумия, почти истлевшим за это время комбинезоне. Можно было только догадываться о цвете ткани, из которой раньше был сшит комбинезон. Но вот знаки отличия, все еще сияющие золотом в жестком направленном свете казарм, сказали бывшему Нолду о многом. «Ну вот, и сам командующий Таринель», — указал он на мумию. «Да, страшная смерть в одиночестве и неизвестности». Сапфир подошла ближе и, рассмотрев то, что осталось от некогда грозного варкинианина, добавила. «Он обратился. Деформация челюстей черепа подтверждает. Так что он просто умер от обезвоживания и голода». «Это еще страшнее, по-моему», — вздохнув, произнесла Рина. Эль покачал головой, развернулся к дверям склада, быстро открыл оружейку и первым зашел внутрь. Воздух здесь пах, как после грозы, и казался наэлектризованным настолько, что вот-вот сверкнет молния. На небольших стеллажах, выполненных из материала, очень похожего на фторопласт, располагались те самые гариры, как их называл Эль. Он взял один из них и внимательно осмотрел. Автомат был без батареи и контейнера с зарядами. Конструкция его немного отличалась от тех образцов, что они нашли в броневике. Оно и понятно, эти были более поздние разработки и, следовательно, более эффективными. Эля кинул взглядом оружейку и, поймав восхищенные глаза Сильвера, передал ему автомат со словами. «Ищи по ящикам батареи и контейнеры с боеприпасами. Видишь, внизу есть выемки. Вот одна для батареи, вторая для боеприпасов». Сильвер с радостью кинулся исполнять просьбу Эля, а тот тем временем собирал разбредшийся по оружейке народ. «Лопата, бери своих и стаскивайте все гариры к транспортной системе. Хотя стой, вон там у стены для них контейнеры, укладывайте туда и выносите». «А это такие же, как мой веркан?» — блеснула Рина знаниями таларионских названий, держа в руках аккуратный пистолет. «Их здесь десяток. К ним же патроны не нужны?» «Нет», — покачал головой Эль. «Они импульсные, я тебе показывал. Найди, куда сложить, их тоже забираем. Это всем личное оружие будет». Он обошел стойку с гарирами и присвистнул. В отдельном боксе с собственным кодом доступа стояли три таракса, импульсно-лучевые винтовки универсального назначения. Это были одновременно и штурмовая, и снайперская винтовки. Снаряды могли быть различных типов. От конденсированных металлических до энергетических импульсов. Каждое оружие было оснащено встроенным прицелом с функцией ночного видения и системой обнаружения и удержания одновременно до трех целей. При этом оператор, по-другому назвать человека, управляющего этим чудом, было нельзя. Мог тут же выбирать, каким видом боеприпаса поразить каждую цель. Цели могли располагаться в секторе до 90 градусов, и при режиме захвата и удержания оператору достаточно было просто нажать на кнопку стрельбы, и можно было быть уверенным, что цели поражены. Эль разблокировал доступ и вытащил из бокса все три винтовки. «Держи», — протянул он одну сапфир. «Ты же снайпер, это твое оружие». «Да я и к своему привыкла», — улыбнулась девушка, принимая нолдовское чудо-ружье. «Держи, держи, это гораздо лучше». Эль улыбнулся ей в ответ. Две оставшиеся винтовки оставили для распределения в горном. Пусть рыбак и Коба сами решают, кому они нужнее. А вот рикаров, ножей, так он и не обнаружил. Скорее всего, эта часть вооружения была у каждого с собой, и сейчас они разбросаны где-то в густых зарослях травы. Примерно час понадобился, чтобы сложить все оружие и БК к нему и поднять на первый уровень. Еще полчаса они осматривали и потрошили броневики, решив, что назад поедут на двух нолдовских и своем БТР. Уралы решено было оставить здесь. Неожиданный сюрприз принес научный транспорт. Видимо, его иногда использовали как транспорт или временный склад. Но вскрыв его, Эль обнаружил в одном из отсеков комплект легкой штурмовой брони, газовые маски, защищавшие персонал от заражения спорами, и комплекты нательного белья с защитой, которая противостояла даже Рикару. Но забрать все не получилось, и поэтому взяли только несколько десятков комплектов легкой брони и контейнер с нательным. Арина была против, но когда услышала, на что способно это нательное белье, тут же согласилась. Ткань, из которой оно было сделано, не только противостояла порезам ножом, но и обладала рядом важных для улья свойств. Она, например, регулировала температуру тела, охлаждая в жару и подогревая в холод. Она перерабатывала пот и уничтожала все бактерии, при этом совершенно не сковывала движений. Даже выйдя из воды в таком комплекте, ты не почувствуешь, что он намок или из-за испарения начал остужать твое тело. Напротив, ткань будет сухой уже через несколько секунд. Дальнейшие сборы были перенесены на поверхность. Броневик Эль выгнал, открыв те самые ворота на первом уровне, и, проехав через шлюз, длинный тоннель и еще одни ворота, только лежавшие горизонтально на плоскости земли, выехал у дальней северной стороны территории. До самого рассвета они готовились, раскладывая как можно компактнее все, что забрали, рассортировывая по машинам. Лопата и еще один водитель тренировались в управлении нолдовской техникой, которая оказалась не таким уж и сложным. Сильвер тоже тренировался вместе с Лопатой. Также Эль раздал и привязал каждому свой веркан. Даже Сильвер и Пуговка согласились на этот раз, хотя от автоматов снова отказались. Перед самым рассветом, когда уже все собрали и распределили, Рина вдруг сказала: «Отбой. Всем спать 4 часа. Как разбужу, выезжаем».